что, по мнению врачей, они действительно заразились. Мне приходилось видеть рак и в начальной стадии, и в более развившихся его формах. Они были легко излечимы. Цель всех применений воды заключалась в том, чтобы очистить кровь и соки. Боли в животе. Один господин 40 лет жаловался на головокружение, приливы крови и сильные головные боли. Аппетит у него был хороший, лицо было красное. Главным образом он жаловался на то, что живот у него пучит от газов. Лечение состояло в следующем. Первый день. Перед обедом верхнее обливание и обливание колен. После обеда верхнее обливание и хождение по воде. Второй день. До обеда верхнее обливание и хождение по воде до колен. После обеда верхнее обливание и стояние в воде. Третий день. Верхнее обливание и стояние на коленях в воде. После обеда обливание спины. Четвертый день. То же, что и в третий день. Пятый день. До обеда полуванна. Немного позднее верхнее обливание. После обеда верхнее обливание и через 2 часа сидячая ванна. Шестой день. До обеда верхнее обливание и через 2 часа полуванна. После обеда ванна до плеч. Седьмой день. Хождение в воде до икр и через 2 часа обливание спины. Все это повторял он в продолжении 4 недель до полного выздоровления. Болезнь легких. Одна женщина рассказывает: «Врачи говорят, что у меня катар легких и язва, что мои легкие сильно поражены. Два врача даже решили, что мне уже ничем нельзя помочь. Я хочу теперь сделать последнюю попытку лечиться водой». В течение 20 дней этой женщине делали ежедневно 2 верхних обливания и сейчас же после этого обливание колен и 2 раза в неделю короткое обертывание. Кроме того, ежедневно она принимала 2 чашки малыми порциями отвара укропного семени, крапивы и подорожника. После этого кашель прекратился, вид больной сделался свежим, силы опять возвратились к ней. Язва желудка. Частая рвота, жжение в желудке и тому подобное не составляют еще постоянных признаков язвы желудка. Тем не менее, язвы эти бывают. Такие больные не должны принимать ничего острого. Меньше употреблять соль, перец, пряности. Совершенно простая пища и еще более простое питье, особенно молоко, являются самыми лучшими целебными средствами против только что образовавшихся маленьких язв, нарывов желудка. Лечение таких же маленьких наружных нарывов дает нам указание, как лечить нарывы внутри. Нарыв на пальце быстро можно вылечить, если обвязать его чистой тряпицей, смоченной в воде, это очищает и лечит. Почему же не лечить внутренних нарывов водой, принимаемой некоторое время через каждые 1/2 часа по ложке, или настоями каких-нибудь целебных трав, точно так же через 1 час или 1/2 часа по ложке. Советую попробовать пить настой полыни или шалфея, или же настой обеих этих трав вместе, пополам. Или можно взять на кончик ножа порошка сабура, растворить его в 1/4 стакана воды и пить это лекарство через каждый 1 час по столовой ложке. Нужно заметить, что последнее лекарство принимают только 1/2 дня с перерывами в 2-3 дня каждый раз. Отличнейшее домашнее средство, которое найдется даже у беднейшего, есть рассол кислой капусты. Он излечивает самые застарелые болезни. Для этого нужно смешать столовую ложку рассола 6–8 ложками обыкновенной питьевой воды и принимать каждый 1 час по столовой ложке. Опыт показал мне, что это средство всегда помогает. Если же случайно желаемого действия не будет, то во всяком случае оно совершенно безвредно. Безусловно, такие лекарства гораздо лучше разных ядовитых препаратов. Настой подорожника тоже хорошо действует. Для наружного применения я рекомендую таким больным в 2-4 раза сложенный компресс на живот на 1,5 часа. Смачивать его лучше не в воде, а в отваре сенной трухи, полевого хвоща и сосновых веток. Если же в желудке большие злокачественные язвы, то тогда уже нечего думать о лечении.